306. Сентябрь 10. Орбита Духа с центром везде и с окружностью нигде. Эта окружность определяется, обозначается мыслью. Пределом орбиты Духа является мысль. Думание о себе и сосредоточение на себе делают орбиту неизмеримо малой. Думая о человечестве, расширяют ее. Мысль о дальних мирах вводит ее в космическое пространство. Многое надо понять, прежде чем орбиту раздвинуть. Невозможно считать себя пришпиленным к какому-либо месту. Ограничение в оболочках, но не в духе, и над всем царствует мысль высшая, огненная, не связанная с земным. Мыслями можно сковать оковы для духа, мыслью можно сковать крылья Алайи. Крылатые мысли несут за пределы всех далей. Мысль выше есть дитя огня. Свойства мысли обычные, огненные, разные, как молнии мысли сверкают, прорезая пространство. Другие висят над сознанием, как тяжкие плиты, и давят. Свобода духа определяется мыслью. Зовем ко владению мыслью, над нею власть духу дана.